Глава вторая. Обманный маневр. При виде потерянных друзей во мне вновь просыпаются частички памяти. Знакомство с Торсом, охота на марнийского льва ради того, чтобы вернуть Айрилен, восстание Харрана и знакомство с Думдумом, война с Империей, катаклизм и последний бой с порождениями Этерниума. Но на этот раз меня не выщелкивает из реальности. Не знаю, в чем дело. Может быть, я уже освоился с этим странным чувством. Может, просто воспоминаний не слишком много, чтобы они заставили меня испытать ошеломление. Как бы там ни было, увидев друзей, я всего лишь пошатываюсь и впитываю в себя образы прошлого, а затем, улыбаясь, направляюсь к ним. Но радость от встречи с Торсом и Думдумом быстро испаряется, стоит лишь попробовать заговорить с теми, кого я так долго искал. Оказывается, что северянин и великан слегка изменились. Они не выражают никаких эмоций от встречи, заторможенно отвечают на наши с Сейраном вопросы, если вообще отвечают, и ведут себя словно куклы. После неудачных попыток разговорить молчаливых друзей, я направляюсь в шатер Ауле. Да уж, почти все, кого я искал, оказались в одном месте, но из них лишь Сейран остался прежним. «Что ты с ним сделала?» Со злостью спрашиваю я с порога. Убранством огромная палата, в которой остановилась наша повелительница, напоминает скорее хороший номер в гостевом доме Тиаллира. Огромная кровать с мягкими перинами и шелковыми одеялами, ковры, зеркала, ванна, охлаждающая установка, несколько сундуков, магические светильники и ограждающие от змей и скорпионов артефакты. Какие-то статуэтки. Так и не скажешь, что за пологом этого изысканного помещения одна из самых жарких и опасных пустынь этого мира. Сама Вечная, переодевшись из запыленной дорожной одежды в легкое белоснежное платье, сидит на краю кровати и разглядывает свое отражение в зеркале, установленном напротив. «О чем ты?» «О Торсе и Думдуме. Почему они такие отстраненные?» «Потому что так нужно мне». Спокойно отвечает Вечная, доставая из изысканной шкатулки серебристый гребень и начиная расчесывать волосы. «Они прекрасные инструменты, но не без недостатков. Северянин слишком импульсивен и своеволен, к тому же искренне считал, что он в своем загробном мире, а потому творил, что хотел, а великан — глуп. На них обоих очень плохо действует магия, что является как достоинством, так и недостатком, поэтому, чтобы не придумывать способов контроля, я слегка подкорректировала их поведение. Так, как нужно мне». «Ты уничтожила их личности». «Не говори глупостей», — спокойно отвечает Ауле. «Ничего с ними не случится. Как только вы выполните мои задания, я верну их в себя, если позволишь так выразиться. Они спят точно так же, как и твоя жена». «Но зачем они вообще понадобились тебе? Как они тут оказались?» Хайсама отправила их сюда по моему настоянию, когда стало понятно, что особо полезной информации от них не добиться. А нужны они по двум простым причинам. Первая, как я уже сказала, на них слабо действует магия. И при этом что у Торса, что у Думдума отличные качества, которые мне пригодятся. Они маг, способный после превращения голыми руками рвать в клочья сильнейших воинов, и великан с огромной силой, серьезное преимущество в деле, которое я задумала. А вторая причина — это ты». «Не понял», — хмурюсь я. «Все просто, дорогой Хелгар. Не для того, чтобы создать более благоприятные условия, мной было принято решение дать тебе еще одну часть потерянной памяти и подарить возможность сотрудничать с теми людьми, которых ты уже знаешь. Уверена, тебе будет спокойнее, если твои друзья будут рядом». «Спокойнее», — киваю я. «Но если они будут сами собой, ты уже забила мою жену в самый дальний угол ее мозга. Теперь и с этими двумя проворачиваешь то же самое. Что дальше? Превратишь Сейрана в комнатную собачку? Посадишь меня на цепь? И где Норман, если уж на то пошло?» «Отвечу по порядку». Продолжая механическими движениями водить гребнем по волосам, спокойно отвечает Ауле. «Сами собой они плохо поддаются контролю, а с теми коррективами, которые я внесла, будут беспрекословно подчиняться тебе и мне. С Ирана нет никакого смысла контролировать таким образом. Он не представляет для меня никакой опасности и к тому же слушается тебя беспрекословно. А ты сам и так на цепи, выражаясь фигурально. И в дополнительном контроле с моей стороны также нет никакой нужды. твой брат сейчас в другой части континента, также выполняет мое задание. Я ответила на твои вопросы?» «Ты...» «Да, ответила, но я...» «Хелгар...» Впервые с начала разговора Аула смотрит прямо на меня, и от ее взгляда у меня по коже пробегают мурашки. «Ты можешь возмущаться сколько угодно, умолять, просить, требовать и угрожать, но я буду поступать так, как сочту нужным, и ты ничего, ничего не сможешь с этим поделать. Поэтому давай не будем тратить время попусту и сосредоточимся на деле. Как только ты выполнишь свою часть сделки, я верну тебе и жену, и друзей в том виде, в каком они были раньше. Это понятно?» Слушая ее, я понимаю, что сжал кулаки так, что на свободной руке побелели костяшки, а ногти впились в ладонь до крови. В голове раздается звон, и ярость, которая какое-то время дремала внутри, начинает просыпаться. «Держи себя в руках, Кхагар», — слабо улыбается Аула, будто почувствовав мое состояние. «Ты ведь знаешь, что стоит на кону?» «Знаю». Сквозь зубы цежу я и несколько раз глубоко вдыхаю. «Вот и отлично», — снова улыбается Аула. «В таком случае присядь. Нам нужно обсудить дальнейший план действий». Взмахом руки она заставляет появиться из воздуха за моей спиной мягкое кресло с резной спинкой, а рядом с ним столик с разнообразными фруктами и несколькими прозрачными запотевшими кувшинами с разноцветными напитками. Я выдыхаю и сажусь на предложенное место. В душе все еще ворочается злость, но мне удается взять ее под контроль. Вместо того, чтобы дать прорваться очередными словами, я крепко сжимаю ее в душе. Надо же. Аула светлоликая, благословенная, и как там тебя еще называют? На самом деле ты обыкновенная сука, подлая, готовая на все ради своих целей, ничуть не отличающаяся от обычных людей. Дай только возможность вырваться из-под твоей опеки. Я найду способ это сделать. Вернуть себе жену и друзей, и посмотрим, как ты потом запоешь. Итак, Аула заканчивает расчесывать волосы, магией заставляет их улечься в красивую высокую прическу, а гребень растворяется прямо в руке. Вечная встает и критично разглядывает себя в высоком зеркале. «Как ты знаешь, мы прибыли сюда за второй перчаткой». «Помню». «Маловероятно, что у нас получится добыть ее силой, поэтому будем действовать хитростью». «А точнее...» «Твоя задача — подождать 3 декады, взять всех моих воинов, которые сейчас в лагере, и устроить в анклаве кровавую бойню, Хелгар». Несколько мгновений я перевариваю услышанное. «Зачем?» «Чтобы отвлечь внимание Деррина Гронта». «Отвлечь от чего?» «От меня?» «Я не понимаю». «Все просто, Кхагар. Мы станем 2 частями плана. Сегодня вечером я прибуду в ближайший город, расположенный в нескольких милях к востоку от этого оазиса, и потребую встречи с местным магистратом. Они свяжутся с чиновниками более высокого ранга в столице анклава, получат указания, а еще через неделю меня привезут туда. Еще 4 дня меня будут проверять, и ровно через 2 недели, начиная с сегодняшнего дня, сам Деррин Гронт удостоит меня аудиенции, и там я расскажу о том, что в скором времени на его землях появится один из сильнейших владеющих, имеющий в своем распоряжении 2-ю перчатку Арканума. Разумеется, речь о тебе. Ты якобы придешь отобрать его перчатку, и тебе нужно как следует отыграть эту роль». «Каким образом?» «Ты получишь подробные указания о том, как вести боевые действия и в каком порядке нападать на поселения, а также карту анклава войны. На ней указаны не только деревни и города, но также и сети подземных тоннелей, по которым удобно перемещаться. Магические аномалии, ловушки, оазисы, древние развалины, в которые боятся соваться даже местные жители, и многое другое. Но самое главное, с тобой останутся мои лучшие колдуны. С их помощью и помощью своей перчатки вы за короткое время подчините себе больше 10 000 человек. Крестьян, воинов и даже колдунов. Они станут основой нескольких отрядов, которые ты будешь координировать и наносить удары по указанным мной точкам. На вас, разумеется, объявят охоту, и я, выдавая себя за провидицу, буду помогать Деррину Гронту. За 1,5 месяца восток анклава силы превратится в край, поглощенный гражданской войной, и твоя задача — развивать этот эффект. А через 1,5 месяца я призову тебя, чтобы убить владыку анклава». «Ха. «Я понимаю твои сомнения, Хелгар, но не переживай, все пройдет именно так, как я запланировала». «А как же осколок? Не захочет ли Дерин присоединить его к своей перчатке? Ты уверена, что все случится именно так, как запланировано? Что магистрат не закует тебя в цепи, что они не пошлют за какими-нибудь эмиссарами и придется дожидаться его, что окружение Дерина Гронта вообще станет тебя слушать и отведет к своему господину, что он поверит тебе?» «Уверена». «Можно узнать причину такой уверенности?» «Все просто, Хелгар. Я могу контролировать людей и влиять на них. Дерин Гронт хоть и умеет подавлять силу перчатки, но, оказавшись рядом, я смогу влиять и на него. И сделаю так, что он поверит мне. Поверит, что я знаю, как привести его к победе, поймать тебя и получить вторую перчатку. Однако, разумеется, все будет наоборот. Вторая причина в культуре Анклава Силы. На протяжении тысяч лет здесь почитали провидец, которые помогали местным правителям решать проблемы и являлись их комнатными собачками, как ты изволил выразиться. И они выродились. Их не осталось. Потому, когда я докажу, что имею способности к предвидению, меня начнут слушать». «А ты их имеешь?» «Разумеется. Именно поэтому я и составила такой план. Из всех вечных лишь я умею видеть вероятности. В отличие от меня, ни один владеющий не сможет чувствовать вибрации того, что вы называете магией, и видеть эти вибрации на определенном расстоянии. Иначе говоря, видеть будущее. Исходя из тех событий, которые я уже синициировала, вариантов развития событий совсем немного, и внутри собственных вероятностей все они приводят к одной точке. Я позаботилась об этом. А мой осколок...» Аула бросает взгляд на светящееся копье, стоящее у изголовья кровати. «О нем не переживай, я просто спрячу его». «Я не совсем понимаю». «Тебе и не надо ничего понимать, Кхагар. Достаточно верить и исполнять мои указания. И тогда все получится». «Надеюсь». «Как бы там ни было, свою задачу я выполню, можешь не сомневаться. Ну а что касается тебя...» «Надеюсь, ты приложишь все усилия, чтобы не оказаться пойманным. А когда я продавлю защиту Гронта, я дам тебе знак. И тогда мы заберем его частицу Арканума». Столица Анклава Силы. Город Гаратамор. 2 недели спустя. Дерин Гронт, высоченный мускулистый варвар, как их называли в остальных анклавах, сидел на троне из стали и костей, утыканным черепами поверженных врагов. Он внимательно рассматривал красивую черноволосую женщину в белоснежном платье с повязкой на левом глазу. Она представилась как Анести, несущее слово. Второй глаз посетительницы, которую привели романкоры, примечание автора, советники-прихлебатели, конец примечания, был ярко-голубым. В Анклаве Силы не было ни одной женщины с таким цветом глаз. Они были даром провидицам, и последняя из этого рода погибла больше 100 лет назад во время стычки с астральными отродьями на северной границе с сумеречными землями. Дерин Гронт внимательно прислушивался к вибрациям, исходящим из его кристаллической перчатки, покрывающей руку до самого локтя. Нетипично нежные для владыки, привыкшего к грубой силе, потоки энергии обволакивали женщину, прощупывали ее ауру, исследовали каждый закоулок ее души. Этот процесс был почти интимным, и высоко вздымающаяся грудь женщины, ее прерывистое дыхание и то и дело прорывающиеся сквозь губы стоны говорили владыке о том, что Анести нравятся эти эфемерные прикосновения. Дерин Гронт в очередной раз подумал, что с удовольствием бы овладел этой соблазнительной провидицей, не будь она беременна. Но он не мог позволить себе быть грубым по отношению к такому подарку судьбы. У нее может родиться еще одна провидица, и это было бы истинным чудом и знаком благосклонности судьбы. Думая об этом, Дерин Гронт представлял не вечных или Творца. В Анклаве Силы презирали этих недобогов, погибших и допустивших ошибки. Настоящие боги не умирают и не просчитываются так, чтобы исчезнуть раз и навсегда. И уж точно не пытаются вырваться на волю, используя осколки. Вся культура Анклава Силы была построена на том, что именно люди — новые владыки этого мира, и именно они должны стать новыми богами. Точнее, всего лишь одна семья, главой которой сейчас и был Дерин Гронт. На протяжении тысяч лет его династия взращивала человека, способного противостоять мерзкому шепоту из прошлого. И сейчас Дерин — сильнейший маг не только Анклава, но и, пожалуй, всей известной части континента, был готов к вознесению. Он верил, что происходящие события ведут к этому. Война владеющих, разгорающаяся в свободном анклаве, на которой семья Дерина облизывалась уже давно, первый звоночек, который говорил о том, что даже слабые восточные владеющие начали выходить из-под контроля осколков. Участившиеся случаи разломов, из которых теперь пару раз в месяц появлялись астральные твари, даже на хорошо укрепленных землях анклава силы, вторая зарубка, которую заметил Дерин. И теперь эта провидица, пришедшая из пустыни, заметившая эти же вещи и предвосхитившая несколько других событий, появление нового разлома на территории одного из городов Анклава Силы или предательство второго казначея, о чем Анести предупредила магистрат еще до того, как прибыла в столицу. Разумеется, как и любой правитель, Дерин Грунд был подозрителен и уж совершенно точно не верил на слово первому встречному. Всю последнюю неделю, пока провидица гостила, запертая в отдельных покоях молчаливой башни, он лично проверял ее, пусть и издали. А перед этим еще неделю проверяли лучшие шпионы Анклава. Анести, по ее словам, выросла в крохотном оазисе в глубине пустыни Шепчущих Дюн, и в крохотном поселении, когда туда отправили солдат, подтвердили слова женщины. Анести получила дар провидицы недавно, как раз в тот момент, когда мир начал меняться. В одной из пещер, где она пережидала дневной зной, к ней в виде сгустка света пришла сама судьба. Она велела ей отправиться к Дерину и помочь ему возвыситься, а затем вселилась в женщину. Звучало как сказка, но в энергоструктуре Анести было что-то неизведанное даже для Дерина Гронта. Теперь, изучая ауру гостьи лично, владыка Анклава Силы в очередной раз убеждался, что мироздание преподнесло ему дорогой подарок. И если его правильно использовать, род Гронтов станет первой династией, покорившей под себя весь материк. «Значит, ты утверждаешь, что в скором времени на меня будет совершено покушение?» «Не только оно, мой господин. Голос провидицы был красив. Попытка убить вас — лишь одно из звеньев длинной цепи. За день до покушения вам сообщат, что в землях Анклава появился тот, кто называет себя истинным наследником Арканума. Потом будет попытка убийства. Потом вы попытаетесь найти этого владеющего, но потерпите неудачу, и в ваших землях вспыхнут волнения». «И как же мне с ними справиться?» «Силой, которую вы взяли по праву», — с вожделенным блеском ответила Анести. «И с тем даром, который я вам преподнесла». «Пока твои прорицания не начали исполняться, их ценность невелика». «Я говорю не о них, мой господин», — с легкой улыбкой ответила Анести, «а о том, что собираюсь вам преподнести». «Еще один подарок», — усмехается Дерин, поправляя дорогую накидку. «Всем бы моим гостям следовало поучиться у тебя». «Прошу, господин, пусть ваши люди сейчас не пугаются. Я не собираюсь причинять вам вред». «О чем это ты?» — фыркает восседающий на троне владыка, но в следующий миг делает жест, останавливающий потянувшую оружие из ножен охрану. Стальной шелест замирает как раз в тот миг, когда над вытянутыми руками провидицы разгорается слабый свет, и на ладонях появляется осколок. Крохотный, не больше фаланги большого пальца, но это осколок. Уж что-что, а остаток Арканума Дерин узнает даже с закрытыми глазами на расстоянии в 1000 шагов. «Так-так-так», — произносит владыка, поднимаясь с трона и спускаясь по ступенькам к своей гостье. «И откуда он у тебя?» «Я говорила, мой господин, сама судьба преподнесла мне дар. Но еще один она велела передать вам, как знак благосклонности. Прошу, примите его». «Господин, это может быть...» Начал было один из романкоров, но владыка взмахом руки заставил его заткнуться. Вглядываясь в мягкое мерцание, он протянул руку, и частичка Арканума оказалась мгновенно притянута к перчатке. Еще один удар сердца, и осколок растворился в структуре артефакта Дерина, и по его телу прошла приятная дрожь. «Да», — протянул он, — «поистине царский подарок провидится». В этот момент в дверях тронного зала показалась пятерка солдат в грубых стальных доспехах, раскрашенных в красно-белые цвета. Цвета Анклава Силы. За спиной одного из воинов торчало знамя анклава, на котором был изображен сокол, держащий в лапах белую змею. «Владыка!» Не дойдя до Дерина и Анести десятка шагов, солдаты падают на колено и склоняют головы. Говорит знаменосец. «Простите, что прерываю вашу аудиенцию, но у меня важные новости». «Говори». «Восточный оазис Гелир и город вокруг него разорен. Неожиданное нападение произошло сегодня ночью. Больше 1000 воинов и колдунов появились рядом с городом и уничтожили его». Дерин бросает взгляд на Анести. «Что о них известно?» «Они оставили в живых 2 людей, которые добрались до нашей ближайшей заставы. Господин, просили...» «Говори!» «Просили передать вам на словах, что в анклав вернулся истинный владыка, и зовут его Хелгар Бессмертный».